День восьмой. Страдание святаго священномученика Феодорита, пресвитера Антиохийского. Великим царем Константином и сыном его Констанцием в Антиохии Сирийской была воздвигнута и богато украшена соборная церковь. В народе она получила наименование «Золотой церкви», потому что была художественно расписана золотом и украшена блестевшую золотом мозаикою. Верх ее также был весь вызолочен. Бесчисленные сосуды церковные – все были из золота и чистого серебра. Цари дали много имения на содержание многочисленного церковного клира. В клире этой великой соборной церкви был пресвитером святый Феодорит. Ему были вверены на хранение сосуды, утварь и все богатство церковное. От юности проводил он жизнь добродетельную и хранил в сердце правую веру, исполняя слово Писания: «Сердцем веруется в правду, усты же исповедуются во спасение». Послание к римлянам, глава 10, стих 10. Постом, молитвами, милостынями, попечением о спасении душ человеческих и непорочным священнослужением угождал он Богу. Когда умер сын Константина Констанций, ему наследовал Юлиан Отступник. Приняв царство, он показывал себя сначала благочестивым христианином и возвращал из заточения епископов, изгнанных за благочестие царем Констанцием. Когда же утвердился на царстве, то явно перед всеми отвергся Христа, которого втайне давно уже отвергся, предавшись бесам и волшебству. И начал он гнать церковь Христову. И если и не весь христианский народ поголовно истреблял, то, по крайней мере, начальствующих, духовного сана христиан и сановников из мирян захватывал, мучил и убивал, отнимал у христиан храмы Божии и обращал в капище идолов своих, разграблял всякое достояние церковное и говорил окаянный: «Христианам не подобает иметь какие-либо богатства, потому что Христос их повелел им быть нищими, сказав: не приобретайте ни золота, ни серебра». В это лютое время была опустошена и Антиохийская соборная церковь, названная ради красоты своей золотую. Все дорогие украшения ее были взяты в царскую сокровищницу. Имение церковное разграблено, клирики разогнаны и святый Феодорит замучен. Было это так. Царь Юлиан имел дядю, себе соименного Юлиана, родного брата матери его. Он поставил его правителем и мучителем над восточными странами. Тут Юлиан, дядя царский, раньше был христианином, но, желая быть угодным племяннику своему, царю Юлиану Отступнику, отвергся Христа и поклонился идолам. В Антиохию пришел он раньше прибытия туда царя, вместе с другим царским сановником по имени Филиксом, заведовавшим царскими сокровищами. Зная, что в соборной церкви много богатства, Юлиан взял сосудохранителя церковного, блаженного Феодорита пресвитера, а остальные клирики все от страха бежали и скрывались где кто мог, потому он постарался захватить его, что тот имел в руках своих церковную ризницу, отняв у него ключи, а его самого крепко связав и заключив в темницу, Юлиан с сокровищником царевым Филиксом и с великую вооруженную воинскую силу вошел в Божию церковь, чтобы отнять украшения ее, золото и серебро, и все дорогие вещи, и присоединить к царским сокровищам. Войдя в святыню Божию, как тать и разбойник, с каким великим бесстрашием и бесстыдством похищал он церковное благолепие, творил бесчестие святыни Господней и осквернял ее, войдя в святыню Божию, как тати-разбойник, с каким великим бесстрашием и бесстыдством похищал он церковное благолепие, творил бесчестие святыни Господней и осквернял ее. Окаянный при самом престоле Божьем дерзнул мочиться. Когда же были вынесены из алтаря сосуды церковные и все вместе положены на земле, он сел на них для поругания, произнося из нечистых уст свои хулу и злословие на Господа нашего Иисуса Христа. Некто из бывших там по имени Евзой увещевал его не наносить бесстыдно такого бесчестия святыни Господней и не хулить Христа. А он, ударив его крепко по голове, сказал: «У христиан нет никакого промысла Божия, и этого попечения они совершенно лишены». Ограбив и осквернив церковь Божию, нечестивый правитель обратился к мучению служителя Божия, святого Феодорита. Когда его связанного представили на нечестивый суд, Юлиан сказал ему: «Феодорит, зачем ты при царе Константине разорил храмы древних богов, а гробницы умерших украсил и велел создать над ними церкви?» Святый отвечал: «Божественные церкви и гробницы святых созданы и украшены еще прадедами нашими, ибо прославил Бог святых своих, найдя их достойными сего. Тебе же, правитель, я удивляюсь, что из христианина стал ты идолослужителем». Правитель приказал бить святого по лицу. «Грешишь, Юлиан, — сказал ему святый, — идолов каменных и деревянных зовешь богами». Тогда повелел мучитель раздеть святого, повесить на дереве и железными когтями строгать по всему телу его. Часа три строгали его, и кровь текла струями. Но радостью светилось лицо святого, как будто не испытывал он никакой боли. И сказал ему мучитель: «Окаянный, принеси жертву богам, и я освобожу тебя от долга, лежащего на тебе по церковному имению, зло тобою истощенному. Если же не принесешь жертвы, то насильственной смертью извергнешь свою душу». Святый отвечал: «Окаянный ты, беззаконник и царь твой, потому что вы оставили Христа и прилепились к Антихристу, и должны быть сожжены огнем вечным. Я же никому не должен, кроме Господа моего Иисуса Христа, пред которым долг мой – хранить истинную веру до последнего вздоха». Снова обратился к нему мучитель: «Феодорит, ты получишь от меня много почести и золота, только отвергнись того распятого волхва, которого называешь Сыном Божиим». Святый мученик отвечал: «Золото твое с тобой да будет в погибель. Я же уповаю на Господа Бога моего, дающего рабам своим вместо тленных благ нетленные, вместо земных небесные». И повелел мучитель двумя свечами опалять ребра мученика. Когда его стали жечь, он возвел очи свои на небо, начал молиться. И тотчас оба опалявшие слуги пали на землю замертво. Юлиан и окружавшие его повелели старательно поднять слуг с земли и говорили им: «Почему вы оставили жечь нечестивого христианина и предались дремоте и небрежению?» Слуги, придя в себя, отвечали мучителю: «Если ты не видишь, как ангелы Божии защищают раба Божия, то ты нечестив и ослеплен душой. Вот четыре ангела беседуют с ним, а нам грозно запрещают прикасаться к честному его телу. Хулитель, не пустословь, но знай, что велик Бог христианский, и мы в него ныне веруем». Объятый стыдом мучитель повелел бросить этих слуг в глубину морскую. Когда же повели их на потопление, святый мученик Христов воззвал к ним, говоря: «Идите вперед, в путь блаженный с миром, дети мои, а потом и я последую за вами, порадуюсь с вами радостью вечной в Царстве Небесном». И скончались слуги от потопления, сподобившись принять мученический венец от Христа Бога, в которого уверовали. Продолжая приступать к святому мученику Феодориту, нечестивый правитель кричал: «Принеси жертву богам!» Исполнившись духа пророческого, святый сказал ему: «Ты злочестивейший и окаяннейший из всех людей, будешь жевать свои внутренности, и немного времени пройдет, как извергнешь насильственно скверную свою душу и предашь ее огню вечному, так же и беззаконнейший твой царь, недолго спустя после тебя, погибнет в персидской земле. Пораженный невидимою рукою, он будет ввергнут в гиену огненную. Знай достоверно, что начинание дел ваших не будет иметь успеха, ибо конец ваш близок, и погибель ваша не дремлет». Не будучи в состоянии терпеть таких слов святого, скверный мучитель повелел тотчас его обезглавить, и пошел святый на смерть, радостный, моля Бога о себе и о всем мире, и, усеченный секирой в главу, скончался. Похоронив честное тело его, верные сохранили в сердцах своих пророческие слова, в муках изреченные мучителю, и ожидали исполнения их. И сбылось, что оба Юлиана, дядя и племянник, вскоре погибли с шумом. Юлиан, дядя царский, правитель стран восточных, убивший святого Феодорита, с того времени, как мочою своей осквернил престол Божий и попирал священные сосуды, ругаясь над святыней и хуля Христа, впал в недуг. Тотчас в тайных его местах начали родиться черви. Они грызли его снизу, и день ото дня увеличивалась болезнь. Искуснейшие врачи прилагали много стараний, чтобы исцелить его, но не имели никакого успеха. И час от часа хуже ему приходилось, ибо черви сильно размножились и съедали тело его, которого коснулась правосудная рука Божия. И исполнились слова святого, сказанные мучителю: «Будешь жевать свои внутренности, ибо когда проходы его засорились, уста богохульные стали скверным проходом, и так поедаемый червями, он зло изверг окаянную свою душу». Та же и друг его, Филикс, заведовавший сокровищами царскими, не избежал скорой казни Божией. По возмездию Божию внутренности его повредились, и кровь днем и ночью текла потоком из богохульных его уст, как из источника, и вскоре умер он для вечности, предав окаянную душу свою гиене. Когда злочестивый царь Юлиан пришел в Антиохию и узнал об этом, то не дерзнул нанести бесчестие мощам святого священномученика Вавилы, почивавшего в Дафне Аполлоновой, но повелел христианам взять их оттуда, как пишется о том в жизни этого святого в 4 сентября. Потом отступник Юлиан, отправившись походом против персов, погиб там, как предсказал святый священномученик Христов Феодорит. Видев исполнение его пророчества, верные прославили Христа, истинного Бога, с Отцем и Сыном, славимого вовеки. Аминь. Память преподобного Феофилакта Исповедника, епископа Никомедийского. В те дни, когда церковь была смущена ересью иконоборчества, пришел из восточных стран в Царьград благочестивый муж Феофилакт и стал близок к светилу церковному, святому Тарасию, тогда еще мирянину, и сенатору, главному в царских палатах правителю тайных дел. По смерти царя-иконоборца Константина Капронима воцарился сын его Лев с матерью Ириною. Патриарх Павел, прозванный Милостивым, по доброй воле оставил престол свой. Вместо же его на патриаршество возведен был святый Тарасий, который собрал 7-й Вселенский собор и проклял ересь иконоборства. Тогда блаженный Феофилакт и вместе с ним Михаил Сенатский оставили мир, приняли иночество и были посланы святейшим Тарасием в монастырь, построенный на берегу Черного моря. Там, подвязаясь в трудах иноческих, преуспели они в добродетелях и получили к Богу в молитвах своих дерзновение. Было время жатвенное, и стоял сильный зной. Люди изнемогали от великой жажды. Святые помолились Богу, и сосуд медный и сухой стал источать воду в количестве достаточном для потребностей. Так творит Господь волю боящихся Его и внимает молитвам их. Чудо это было подобно тому древнему чуду, бывшему в пустыне, когда Бог извел воду из камня для жаждущего Израиля. И другому, когда для Самсона, умиравшего от жажды, сухие кости ослиной челюсти стали источником живой воды. Когда преподобные отцы Феофилакт и Михаил просияли, как звезды светом, добродетельным житием своим, святейший патриарх Тарасий нашел их достойными высокого архиерейского сана и, посвятив обоих, Михаила послал в сенат, а блаженного Феофилакта поставил епископом в Никомедии. Какие заботы о словесном Христовом стаде показал святый Феофилакт в Никомедии, какое попечение о нищих, сиротах и вдовицах, о том свидетельствовали созданные им божественные храмы, больницы, странноприимные дома и несчетные, ежедневно творимые им милостыня. Он сам служил больным, слепым, хромым и немощным, обходя богадельни и городские площади с сосудом теплой воды. Он своими руками омывал и очищал встречавшихся прокаженных, ничем не гнушаясь при служении им. Подшествие из мира святейшего Тарасия Никифор Премудрый принял после него престол Константинопольской церкви. Тогда опять настала буря иконоборной ереси, возбуждаемая нечестивым царем Львом Армянином. Святейший патриарх Никифор, созвав избранных архиереев Емельяна Кизикского, Евфимия Сардийского, Иосифа Фессалоникийского, Евдоксия Амарийского, Михаила Сенатского и блаженного Феофилакта, епископа Никомедийского, отправился с ними к злочестивому царю. Много поучали царя от божественных книг святые отцы, увещевая его не поселять смуты в церкви Христовой той ересью, которую проклял VII Вселенский собор. Но не могли они убедить неистового царя, исполненного яда змеиного и дышавшего на них яростью и гневом. Когда же умолкли святые отцы, блаженный Феофилакт сказал царю: «Я знаю, что, оскорбляя Божие долготерпение и пренебрегая своим спасением, ты противишься древнему преданию святых отцов и смущаешь церковь. Но, подобно буре, настигнут тебя внезапно лютая пагуба и нежданная беда, и не найдешь ты избавителя себе». Слыша это, царь еще более исполнился ярости и удалил епископов от себя с бесчестием, осудив их на заточение в различные места. Святейшего патриарха Никифора на остров Проконнис, святого Михаила, епископа Сенатского, Евдокиаду, другие в иные места, а святого Феофилакта Никомедийского – приморский город Стровуль, что в Кивериотах. Там Христов, исповедник и великий поборник благочестия, в утеснении и скорбях многих, провел остальное время жизни своей, около 30 лет, и приставился ко Господу. Царь Лев Армянин погиб, как и было предсказано святым, злою и нечаянную смертью. Он был усечен мечами воинов своих в день Рождества Христова, в церкви во время утренней, 820 год. После него жили и скончались Михаил, названный косноязычным, 829 год, и сын Михаил Феофил, 842 год, цари-иконоборцы. Когда же царица Феодора, 842 по 855, с сыном своим Михаилом, 855 по 867, это был третий царь с именем Михаила, приняла скипетр царства, святый Мефодий был возведен на патриаршество 842 году, и беззаконная ересь уничтожилась, а православие воссияло. Тогда честное тело преподобного отца нашего Феофилакта из изгнания было перенесено в Никомедию и положено в созданной им церкви на защищение городу Никомедии в честь и силу Христу Богу нашему. Кандак, глаз второй. Светильник светил, показался Иисе в концах святителю Феофилакте, единосущно Отцу и Духу Слова ты проповедав, Божественных Отец Собору яснил Иси, Троице угодник явился Иси, ей же предстоя, моли непрестанно о всех нас. В тот же день память святого апостола Ерма, в первом веке мученически скончавшегося. Примечание. Золото твое с тобою да будет в погибель. Деяние, глава 8, стих 2. Слова апостола Петра к Симону Волху, желавшему приобрести за деньги дар Духа Святаго. Юлиан Отступник был поражен стрелою, пущенную одним персом. Чувствуя приближение смерти, он приложил руку к ране, взял несколько крови, бросил ее в воздух и сказал, как бы видя пред собой Христа, которого преследовал: «Ты победил, галилеянин». 363 год. Иконоборство в Греческой империи началось при Илье III Исаврянине 717-741 и окончилось при императоре Феодоре 842. За это время царствовали Константин V по 775 год, Лев IV по 780 год, Константин VI и Ирина по 802 год, Никифор I по 811, Ставрикий и Михаил I по 813, Лев V Армениан по 820, Михаил II по 821, Феофил по 840, Феодора и Михаил III по 867. Патриарший Константинопольский престол при этих императорах занимали Анастасий – иконоборец 753, Константин II – иконоборец 766, Никита – иконоборец 780, Святой Павел, память его 1 августа 784, Святой Тарасий, память его 21 февраля, при нем 7 Вселенский собор 787 года по 806 год. Святой Никифор, 815-й, Феодор, иконоборец, 821-й, Антоний, иконоборец, 832-й, Иоанн, 7-й, иконоборец, 842-й и Святой Мефодий, 846-й. Константин Капроним. Прозвание Капроним производят от греческого «навоз». Лев IV, хазар, царствовал с 775 по 780. Хотя и был приверженцем иконоборства, но относился уступчивее к его противникам. Он решил возвратиться бежавшим при его отце, монахам, заступникам иконопочитания, и даже допускал их до занятий епископских кафедр. Так на патриарший престол был возведен тайный приверженец иконопочитания Павел Кипрский. Иконы оказались даже во дворце, в комнатах императрицы Ирины, тайно от мужа поддерживавшей иконопочитателей. Когда это открылось, Лев удалил Ирину из дворца, но вскоре умер. Седьмой Вселенский собор происходил в 787 году. Подвергнув анафеме иконоборцев, собор установил иконопочитание в том смысле, что не должно оказывать иконам поклонение, приличествующего только Богу, но их должно чтить так же, как и святый животворящий крест, почитание которого не отвергали иконоборцы. Проконнис. Остров в Проконниде, ныне Мраморное море, к северо-западу от Кизики, был известен своими мраморными ломками. Кивериоты или Кория, юго-западная область Малой Азии.